Глава 29. Оставив трупы бандитов валяться на поляне, сели в Соренто и поехали к ребятам к месту засады. Булату выделили весь багажник. Через несколько минут были на месте. Повинуясь указанию одного из наших бойцов, стоящего на дороге, свернули в лес. Проехав метров 50, увидели остальные наши машины. Тут же за нами несколько ребят стали с рубленными ветками убирать следы от съехавших машин. «Куда дальше?» — спросил я у подошедшего Большого, когда мы вылезли из джипа. «Булат рядом». Еще несколько ребят тут же замаскировали джип свежесрубленными ветками. «Пошли», — буркнул Большой, поправляя висящий на нем пулемет. Он вывел нас на кромку леса. Место для засады они выбрали хорошее. От леса до дороги было не больше 100 метров. С той стороны дороги также был лес. До него метров 150. Надеюсь, снайпера не дадут никому убежать. Хотя я сильно сомневался, что такие будут. Перед нами была прямая дорога, а дальше поворот. А в любом случае, всем машинам придется перед ним притормозить. Вот тут мы их и встретим. «Колючий установил две монки на повороте», — показал нам рукой Большой на суетящихся на этом повороте ребят. «Направленным взрывом точно зацепим тачки. Если повезет, то все. Жалко, мы не знаем, сколько всего будет машин, но, думаю, штук 5-6. Выбирайте себе позиции, работаем после взрывов. Лепите по тачкам из подствольников и поливайте огнем». «Заслоны есть?» — спросил Клёпа. «Обижаешь», — улыбнулся Большой. «В 200 метрах сзади и спереди сидят по 2 бойца. Это если кто вырвется. С той стороны дороги установили растяжки. Это для тех, кто решит там залечь в кювете и отстреливаться». Я усмехнулся. «Думаю, после того, как каждую тачку прилетит по 2 выстрела из подствольника, живых не будет. Это только в кино показывают, как террористы или кто там стреляют по машинам из засады из автоматов и пулеметов. Тут все проще. Гранаты мы не докинем, а вот для подствольника самое оно. Тачки просто в щепки разнесет». Я быстро выбрал себе местечко под большим кустиком. Сразу за ним был небольшой овражек. Булату сказал сидеть там и не высовываться. Маленький быстро пробежался вдоль цепочки залегших ребят, распределил сектора обстрела, на ходу осматривая, кто как замаскировался. Рядом со мной легли Слива и Няма, а с другой стороны Клёпа с Колючим. Все по-деловому приготовили магазины, выстрелы к подствольнику. «Все, мы готовы». «Едут», — зашипели наши рации через некоторое время. «Это наш задний заслон вышел на связь. 6 машин. Первая — багги с пулеметом, за ней Л-200. Чероки, Паджеро и еще 2 багги, последняя большая». «Приготовиться всем», — тут же сказал Большой в рацию. «Работаем после взрывов монок. Колючий на повороте». «Понял, Большой». И вот показались машины. Шли они достаточно хорошо. Только им перед поворотом в любом случае надо было снизить скорость. До нас им оставалось каких-то метров 150-200, когда передняя багги начала резко тормозить. Ехавший за ней Л-200 с бандитами в кузове не успел среагировать и врезался в ее заднюю часть. Несколько человек из кузова вылетели на дорогу. Следующий Чероки успел отвернуть в сторону влево, как раз в нашем направлении. А вот Паджеро и 2 последние багги свернули направо и быстро съехали с дороги в кювет на противоположную сторону. «Засекли!» — заорал Большой. «Огонь! Всем огонь!» Лес тут же взорвался выстрелами. В первую багги Л-200 и Чирокес влепили по 2 гранаты. Машина буквально разорвала взрывами, разметав сидевших в кузове людей, как бумагу на ветру. Кто-то стал стрелять по Паджеро и двум багги. Но там с той стороны был кювет и достаточно глубокий. Машин толком не было видно. Мы же не предполагали, что они с дороги свернут. Видимо, в одной из машин кто-то что-то заметил и успел сказать всем. С верхней турели багги мгновенно открыли огонь из пулемета в нашу сторону. Но тачки прыгали на ухабах, и пули сбивали ветки над нами. Но все равно не очень приятно. И тут раздался взрыв. «На растяжку напоролись!» — радостно заорал Клёпа и, уперев свой автомат прикладом в землю, выстрелил из подствольника. На растяжке подорвался шедший первым Паджеро. В клубе пыли и дыма от взрыва мы увидели, как он кувыркается с той стороны дороги. «Еще взрыв!» — зацепил еще одну растяжку. «Еще!» Судя по пулеметчикам, две следующие за ним багги остановились. Нам было видно это по торчащим головам пулеметчиков. Они оба, быстро прицелившись, стали поливать нашу сторону из пулеметов. Тут я увидел, как прямо перед нами пули взрыхляют землю, прям фонтанчики прошли. «Снайпера не спать!» — рявкнул большой в рацию. Я пригнулся от взрыхленной земли и тут же поднял голову. Выстрел! У первого пулеметчика взорвалась голова, и он кулем осел внутрь машины. Второй успел нырнуть внутрь тачки. Только искры посыпались от пуль, которые попадали по верхней части машины и самому пулемету. Мы меж тем продолжали стрелять из всего оружия по двум оставшимся машинам. Хлопали подствольники, но либо был недолет, либо перелет. Все-таки этот кювет, будь он неладен, сыграл им на руку. Три первые расстрелянные машины густо чадили. Чероки так вообще горел, как солома. Тут я увидел, как на дорогу выползают уцелевшие бандиты и открывают по нам огонь. «Из тачек повылазили!» — зло крикнул Слива, меняя магазин в своем автомате. Пули свистели со всех сторон. Мы стреляли в ответ. На нашей стороне начали взрываться гранаты. У них тоже, оказывается, подствольники есть. Судя по огонькам выстрелов с той стороны, бандюков осталось человек 5-6. Но сдаваться они явно не спешили. Внезапно одна из багги резко тронулась с места и, попрыгав по ухабам, выбралась на дорогу. Ее водитель дал полный газ и попытался свалить. Причем поехал он в сторону лесопилки. Я даже увидел, как один из стреляющих по нам бандитов резко развернулся и выпустил длинную очередь из автомата, попытающийся свалить багги. «Колючий, рви!» — заорал большой в рацию. Да и мы все уже поняли, что багги вот-вот окажется в зоне поражения монок. Колючий не заставил себя долго ждать и нажал на пульте кнопку. Мины были установлены на расстоянии метров 40 друг от друга. И Колючий нажал на кнопку в тот момент, когда машина ехала в аккурат между ними. Обе монки рванули как следует. В каждой по 500 поражающих элементов. До машины метра 3-4, не больше. Ее буквально снесло с дороги мощнейшим взрывом, попутно делая из нее дуршлаг. Все. Багги взорвалась сама и, кувыркаясь, слетела с дороги. Видимо, взрыв для оставшихся бандитов был полной неожиданностью. Да и для нас, в принципе, тоже, так как стрельба достаточно сильно стихла. Все на какие-то секунды, но перевели свой взгляд в ту сторону. «Сдавайтесь, уроды!» — заорал Слива. «Вам не уйти отсюда!» Пятеро их быстро посчитал Няма. Бандиты ничего не ответили, а может, и не услышали. Нет-нет, да кто-то постреливал. Стрельба вспыхнула с новой силой. И тут защелкали наши снайперы. На что рассчитывали бандиты, мне непонятно. Каждому из стрелявших нас тут же прилетело по пуле в башку. Все. Все злодеи кончились. Они вон так и лежат на земле, уткнувшись в нее носом. «Тройки пошли», — быстро сказал большой в рацию. «Остальным лежать, не дергаться, ждать команды». Тут же мы увидели, как с двух направлений в сторону дороги побежали по три бойца с оружием на изготовку. Быстро добежав до дороги, они, прикрывая друг друга, пробежались вдоль нее. Раздалось несколько выстрелов. «Чисто! Чисто!» — зашипели наши рации. «Вот теперь и нам можно», — услышал я довольный голос Большого. Поднявшись с земли, мы быстрым шагом цепью направились к дороге. Рядом со мной тут же оказался Булат. Как задница, чуял, что пальбы больше не будет. Выйдя на дорогу, я осмотрел место боя. Тут и там валялись мертвые тела. Несколько бандитов разорвало растяжками и гранатами из подствольников. Все-таки в кого-то попало. От двоих остались только внутренности. Голова вон чья-то валяется, а чуть дальше и туловище. Кровище моря. Пахло взрывчаткой и смертью. Вон, еще руку вижу и ногу в кроссовке. Нога, кажется, левая, оторвана чуть выше колена. Только тела нет, улетело куда-то. Одному из бандитов пулей из СВД разнесло полчерепа, и в половинке его головы виднелись остатки мозга. «Живые есть?» — прохрипел я, пытаясь восстановить дыхание после этого быстрого шага. Как-то быстро я выдохся. «Надо бегать начинать, а то 100 метров какие-то прошел, и дыхалка сбоить начала». «Этот живой!» — радостно закричал Няма, вытаскивая из люка, лежащего на боку Паджеро, одного из бандитов. У джипа отсутствовало переднее правое колесо, и задница была покорежена взрывом. «Оружие собрать, проверить все!» — тут же отдал распоряжение Большой. Бандит тяжело дышал. Вся рубашка у него спереди была в крови. Мужик лет 30-35. На ноге кобура с пистолетом. Пистолет у него тут же вытащили, и Няма за шкирку подтащил его ко мне. Он смотрел на нас большими глазами и часто-часто дышал. «Быстро говори, кто ты и откуда?» — нагнулся я к нему. «Доктора позовите», — прохрипел он. Я сел около него на корточки, макнул свои пальцы в его кровь и показал ему пальцы. «Видишь кровь черная?» «Да», — ответил он испуганно. «Это значит, что пуля или осколок сидит глубоко у тебя в печени. Тебе осталось жить максимум 15 минут. Я говорю тебе это совершенно честно. Даже если бы тут сейчас была хорошая операционная, тебя бы не спасли. Ответь мне на несколько вопросов, и я даю слово, что мы застрелим тебя. Ты умрешь быстро. Я знаю, что тебе очень больно. Но тут, брат, все. Тебе сейчас никто не сможет помочь». Лоб у этого бандита тут же покрылся испариной. «Конечно, вот так страшно понимать, что ты сейчас умрешь и ничего нельзя сделать. А ему было больно. Очень больно». «Не тяни. Сам продляешь свои муки», — вновь сказал я. Ребята стояли вокруг меня и смотрели. «Спрашивай», — решился тот. «Ты и твои товарищи из соседнего города?» «Да». «Вас наняли местные люди?» «Да, отсюда». «Бывший ФСБшник или грушник какой-то?» «Откуда знаешь?» «Хромой», — сказал. «А кто у вас куратором был? Я имею в виду в вашем городе. Кто вас нанял?» — спросил я. «Какой-то рог». «Кто?» — хором переспросили мы. «Кажется, его Рогом звали. По крайней мере, так наш старший сказал». «Хромой?» «Да». «Задание какое было?» «Убрать тех, кто занимается тут машинами. Какой-то Александр и еще несколько человек. У Хромова вся информация была. Всех собрать и разом устранить». «И ты согласился?» «Бабки хорошие», — он снова сморщился. «Да бей, не могу больше». «Последняя пара вопросов. Про круга слышал что?» «Нет». «Где Рога найти?» «Не знаю, я его глаза не видел. Просто знаю, что он заказчик». «Да бей», — мужик закрыл глаза. «Прощай», — сказал я ему, вставая на ноги. Клёпа? Тот быстро подошел и, перещелкнув флажок автомата на одиночный, выстрелил ему два раза в сердце. Бандит дернулся и затих. На душе было муторно. Очень. Одно дело убивать в бою, а другое вот так добить. Но с другой стороны, они к нам пришли, не мы к ним. И думаю, что они бы с нами не церемонились. Я отошел в сторонку и сел на траву. Рядом сел Булат и подбежала Кайта. «Ты все правильно сделал», — присел рядом Большой. «Они сами виноваты». «Облегчил парню участь. Не переживай». «Значит, Рок жив», — подошел к нам Маленький. «Жив, гаденыш», — сказал я сквозь зубы, вспоминая эту рожу. Вот и подтвердилась вся информация. Нефтяники были повязаны с бандой, которую мы уничтожили. А нас наняли для уничтожения банды, потому что своих людей жалко было, и, скорее всего, бандиты вышли из-под контроля. Мэр хочет развивать торговлю, а бандиты условия ставят. Помните, как они говорили? «Будем расстреливать все караваны». Видимо, договориться с ними не смогли, вот их и наняли. Рок с Кругом ушли из пещеры. Им просто повезло. Потом Рок вышел на нашего грушника, и тот свалил все на нас. Типа, хочешь отомстить — собирай людей и вали этих. Вот же хитрожопый, сплюнул Большой. Еще какой, улыбнулся я. Рогу с Кругом в нашем городе появляться теперь нельзя. Мы их самая большая проблема. Михайло просто поводом был. Думаю, там грушник всем рулил, а не Стасик. Такая хитрая комбинация. А может, и они вдвоем. Мозг. А Антошка просто шестак их. Ладно, что гадать и думать. Потом надо будет посидеть, покумекать, как нам Рога с Кругом достать. Большой, отправь людей на лесопилку эту. Пусть соберут все трупы и сожгут их. И чего там зверье приманить? То же самое и здесь. Машины оттащите в лес. Багги вон так, кажется, целая. Кивнул я настоящую машину. «Целехонькая!» — улыбнулся Рыжий. «Я уже проверил». «Тогда все», — сказал я, вставая на ноги. «Трофеи все наши. Бандитов сфотографировать не забудьте. Потом премию получите в городе. Маленький, это на тебе. Премию разделить на всех пацанов». «Понял, Саш», — кивнул тот. «Сделаем». «Няма, давай тачку, поехали домой». Няма сбегал в лес и подогнал Соренто. Пока он бегал за машиной, я обратил внимание на то, как двое из наших бойцов медленно идут по дороге и, говоря что-то в рацию, смотрят в левую сторону, туда, где мы все лежали в засаде. «Все, стой!» — воскликнул один из них. Повернувшись на место засады, увидал около кустов еще одного парня. «Справа от тебя в кустах», — продолжил говорить боец с дороги. Тот нагнулся, что-то там поднял. «Донышко от бутылки», — услышали мы его ответ. «Вот что они заметили», — буркнул Большой. «Поэтому Багги и стала резко тормозить. Какой-то урод выкинул бутылку, и она разбилась. А эти, когда ехали, увидели зайчика от солнца. Скорее всего, решили, что снайпер». «Вот тебе и случай. Донышко от бутылки сорвало такую хорошую засаду, пусть она и была подготовлена в спешке». «Карета подана, господа!» — подлетел к нам Соренто, и из окна радостно высунулся Няма. «Булат, поехали домой!» — крикнул я ему.